«Вас вызывает по кому барон Риоваль», — сказал Торн. «Лично?» «Интересно, он проверил уже свои морозильники?» Майлз устроился перед видеокамерой. «Долго я заставил его ждать?» «Меньше минуты», — ответил офицер-связист. «Хм, пусть тогда подождет еще минуту. Что запущено в погоню?» «Пока ничего», — доложил Мьюрка. «Неожиданная новость». Майлз приподнял брови. Он воспользовался этой минутой, чтобы собраться. Жаль, что перед беседой у него не было времени помыться, побриться и надеть свежий мундир. Просто психологического преимущества ради. Он поскреб зудящий подбородок и запустил пальцы в волосы, а ноги в мокрых носках вытер о ковровое покрытие, до которого они еле доставали. Потом чуть опустил кресло, насколько мог выпрямил спину и справился с дыханием. «Хорошо, давайте его сюда». Слегка размытый фон физиономии, показавшийся над видеопластиной, казался смутно знакомым. Ах да, пультовая охрана в биокомплексе. Барон Риоваль прибыл на сцену лично, как и обещал. Один лишь взгляд на мрачное, перекошенное юное лицо Риоваля, и остальной сценарий стал тоже ясен. Майлз скрестил руки на груди и невинно улыбнулся. «Доброе утро, барон. Чем могу вам помочь?» «Сдохни, мутантишка!» — выплюнул Риоваль. «Ты... Нет такого бункера, где ты сможешь от меня схорониться. Я назначу за тебя такую цену, что у тебя на хвосте повиснут все охотники за головами в галактике. Ты не сможешь ни есть, ни спать. Я тебя достану!» Да, барон хорошо рассмотрел свои морозильники. Только что. С него полностью сошло утонченное, пренебрежительное невнимание времен их первой встречи. Однако поток угроз Майлза озадачил. Похоже, барон рассчитывает, что им удастся сбежать из джексонианского локального пространства. Верно, у дома Риоваля нет своего космического флота, но почему бы не арендовать дредноут у барона Фелла и не напасть прямо сейчас? Майлз одновременно и ожидал, и боялся, что барон Фелл с Риовалем, а может и Ибхарапутра, объединятся против него, если он попытается увести их желанную добычу. «А что, вы способны сейчас нанять этих самых охотников за головами?» — вкрадчиво переспросил Майлз. «По-моему, ваши активы теперь несколько урезаны. Хотя, полагаю, у вас еще остались хирурги». Риоваль, тяжело дыша, вытер слюну с губ. «Это тебя мой дорогой младший братец подучил?» «Кто?» — переспросил искренне изумленный Майлз. «Еще один участник игры». «Барон Фелл!» «Я не знал, что вы в родстве», — признался Майлз. «Младший братец?» «Неумелая ложь», — усмехнулся Риоваль. «Я-то знаю, что за всем стоит он». «Это вам у него надо спросить», — выстрелил Майлз наугад. Голова у него шла кругом. Новые данные переворачивали все его предположения. «Чертов инструктаж перед заданием. Там и не упомянули об этом родстве», подробно сконцентрировавшись лишь на доме Бхарапутра. «Разумеется, братья, они только сводные. Да, разве Николь не упоминала о сводном брате Фелла?» «Я еще заполучу твою голову», — брызгал пеной Риоваль. «Замороженный в коробке. А я залью ее пластиком и повешу». «Нет, лучше. Я удвою награду тому, кто привезет тебя живым. Ты будешь умирать медленно, после бесконечных операций и унижений». Майлз был рад, что они идут с немалым ускорением, и расстояние между ними все увеличивается. Риоваль прервал собственную тираду, нахмурив темные брови во внезапном подозрении. «Или тебя нанял Бхарапутра? Пытался не дать мне вмешаться в его биологическую монополию, а не объединиться, как он мне обещал». «Ну что ж», — протянул Майлз. «А Бхарапутра мог устроить заговор против главы другого дома? У вас лично есть доказательства подобного? Или кто там убил клона вашего, брата?» Все связи наконец-то встали на свои места. О боги! Похоже, Майлз со своим заданием вляпался в самую середину по-византийски сложной и непрекращающейся борьбы за власть. Николь заявляла, что Фел так и не обнаружил убийцу своего молодого двойника. «Мне стоит угадать?» «Ты чертовски в курсе», — прорычал Риоваль. «Так который из двоих тебя нанял? Фел или Бхарапутра? Который?» Майлз сообразил, что Риоваль пока абсолютно ничего не знает об истинной дендарийской операции против Бхарапутры. А в той атмосфере, что явно царит между домами, пройдет немало времени, прежде чем они соберутся и сопоставят факты. Чем дольше, тем лучше, с точки зрения Майлза. Он спрятал было улыбочку, но потом сознательно ее показал. «Неужели вы не в силах поверить, что это было мое личное выступление против генетической работорговли? Деяние в честь моей дамы!» Намек на Тауру прошел мимо Риоваля. У того теперь была идея фикс, и все ее развитие вместе с яростью самого барона эффективно препятствовали поступлению к нему любой информации. Не так уж трудно убедить человека, строящего заговоры против своих соперников, что эти соперники устроили заговор против него. «Фел или Бхарапутра?» — яростно повторил Риоваль. «Ты думал скрыть этим бессмысленным разрушением кражу в пользу Бхарапутры?» «Кражу?» Майлз здорово удивился. «Конечно, это не про Тауру. Возможно, про какой-то образец ткани, за который торговался Бхарапутра». «Ого!» «Разве это не очевидно?» — сладко пропел Майлз. «Мотив вы дали брату, сорвав его планы по продлению жизни. И вы захотели от Бхарапутры слишком многого, так что он предоставил способ, поместив своего суперсолдата в вашу лабораторию, где мы и встретились. Вас даже заставили заплатить за привилегию взломать вашу систему безопасности. Вы были игрушкой в наших руках. А план в целом, конечно, был моим». Майлз принялся полировать ногти о футболку. Глянув вверх сквозь полуопущенные ресницы, Майлз увидел, что, похоже, Риоваль сейчас задохнется. Резким движением дрожащей руки барон разорвал видеосвязь. Отключен. Задумчиво мурлыкая, Майлз отправился в душ.